Глава 49. Послав гонцов за этим войском, Свейн Конунг послал в то же время Сигвальди Ярла в страну вендов, чтобы разведать о походе Конунга Олава, сына Трюгви, и подстроить так, чтобы Свейн Конунг и его союзники могли встретиться с Олавом Конунгом. Сигвальди Ярл поехал своим путем и приехал в страну вендов. Он отправился сначала в Йомсборг, а потом встретился с конунгом Олавом, сыном Трюгви. Они очень дружественно беседовали друг с другом, и Ярл добился полного доверия и расположения конунга. Астрид, жена Ярла, была в большой дружбе с Олавом конунгом по причине их прежнего свойства, когда Олаф Конунг был женат на Гейре, ее сестре. Сигвальди Ярл был человек умный и хитрый. Вкравшись в доверие к Олаву Конунгу, он всячески старался удержать того от отъезда на запад и придумывал различные причины для этого. А войско Олава Конунга было этим крайне недовольно. Людям очень хотелось вернуться домой, и они уже давно были готовы к отъезду. И дул попутный ветер. А Сигвальди Ярл получил тем временем тайные сведения из Дании. С востока пришло войско конунга шведов, и войско Эрика Ярла тоже наготове, и оба правителя намереваются плыть на восток, в страну вендов. Они решили, что будут подстерегать Олава конунга у острова, который называется Свельд. Между тем, Ярл должен был подстроить так, чтобы они непременно встретили там Олава Конунга. И вот в страну вендов дошел слух, что Свейн Конунг датчан собрался в поход, и вскоре стали поговаривать, что Свейн Конунг датчан хочет сразиться с Олавом Конунгом. Но Сигвальди Ярл говорит Конунгу: «Свейн Конунг не решится вступить в бой, имея только войско датчан, ведь у тебя такое большое войско. Но если ты все же опасаешься нападения, то я буду сопровождать тебя с моим войском». А считалось большой поддержкой, если йомсвикинги присоединялись к правителю. «Я дам тебе 11 кораблей с людьми». И конунг согласился на это предложение. Ветер был слабый, но попутный. Конунг велел сниматься с якоря и трубить поход. Люди стали поднимать паруса, и мелкие суда снялись с места быстрее и выплыли в море. А Ярл, который плыл на своем корабле рядом с кораблем конунга, крикнул тому, чтобы тот плыл следом за ним. «Я хорошо знаю, — говорит он, — где всего глубже в проливах между островами, а это поможет вашим большим кораблям». Так Ярл плыл впереди со своими кораблями. У него было 11 кораблей, а конунг плыл вслед за ним со своими большими кораблями. Их было тоже 11, а все остальные суда тоже выплывали в море. Но когда Сигвальди Ярл приблизился к Свельду, навстречу ему выплыла лодка. Люди в лодке сказали Ярлу, что войско конунга датчан стоит там в укрытии и ждет их. Тогда Ярл велел убрать паруса, и они на веслах подошли к острову. Хальдор Некрещеный говорит так: 7 десятков стругов, ланей моря сконских конунг трендов двинул. Ярл добыл для битвы. И один князь смело мир в секирном звоне раздавал удары, мужи разорвали. Здесь говорится, что у Олава Конунга и Сигвальди Ярла был 71 корабль, когда они выплывали с юга в море.